Александр Март. Механики. Четверо застрявших. Механики 8. Глава 1. «Запустить руку наружу», — отдал команду Гера. Оператор с еще большей осторожностью стал управлять железной конструкцией, и рука, распрямившись, нырнула в мерцание. Тут же все уставились на экраны телевизоров. Через несколько секунд на них появилось изображение. «Походу, это крепость какая-то бывшая», — тут же сказал Туман, увидав это сооружение. Рука с камерой давала четкую картинку. Это точно была какая-то крепость. До нее от ворот было 200 метров или чуть больше, и мы достаточно хорошо ее видели. Она была полностью из дерева. Ее основа — это мощные толстые бревна, установленные в дно. Стоп! Как в дно? «Ну-ка, направьте камеру вниз на воду», — сказал я, нажав кнопку спикерфона. Может быть, кто-то и хотел задать вопрос, зачем, но не успел. Как только камера опустилась ниже, мы все увидели дно. «Да тут глубина не более 1 метра!» — воскликнул Риф. «Смотрите, какая вода чистая! Можно лодки и водники спускать!» На экране телевизора отчетливо виднелось дно этого моря. Или что это? Получается, что в нескольких километрах отсюда глубоко, а тут нет. «Погодите спускать!» — остановил всех Туман. «Чуб, запускай свой квадрокоптер. Посмотрим, что вокруг». Стоявший рядом Чуб тут же начал нажимать кнопки на висевшем у него на шее пульте управления. Квадрокоптер, до этого мирно лежащий на ящике с инструментом в сторонке, зажужжал своими пропеллерами и, повинуясь командам Чуба, взлетел и потихоньку вылетел в ворота. Практически сразу экран на телевизорах разделился на две половинки. На одной было изображение с камеры на руке, на второй — с квадрокоптера. Снаружи Чуб немного покидал его в стороны, видимо, для проверки органов управления. Он пролетел 100 метров практически над самой водой по направлению к этой крепости и резко около нее замер. Точно. Все это сооружение из бревен. Оно небольшое, но может 20 на 20 метров. Сама конструкция на бревнах, она как бы висит над водой, только посередине доски или бревна, плохо видно, и они опускаются в самую воду. По высоте, может, 2-3 этажа. И есть бойницы. Вот бойницы меня больше всего напрягли. Зачем посередине, ну пусть будет море, зачем посередине моря строить такую конструкцию еще с бойницами? «Кажись, там пожар был», — сказал кто-то из ребят, когда квадрокоптер, покачиваясь, подлетел еще ближе. Теперь мы все увидели, что часть бревен опалена, закопчена, и на них какие-то вмятины. Тут вообще ничего не понятно. Такое ощущение, что по этим бревнам снаружи били чем-то тяжелым. Часть внешнего забора разрушена. Вон бревна и доски в воде валяются. От пожара они так не могли рассыпаться. «Чуб, давай выше», — потихоньку сказал Туман. Квадрокоптер тут же взмыл вверх, и от увиденной картины у меня захватило дыхание. За крепостью в нескольких километрах виднелись многочисленные постройки. Мы терпеливо дождались, когда Чуб долетит до этих сооружений. То, что это деревня или городок на воде, я ни капельки не сомневался. Отчетливо виднелись домики, дорожки между ними, ходящие по многочисленным переходам люди, крутящиеся там и тут лодочки различных размеров. Чуб крутился сверху вокруг, а мы во все глаза смотрели на эти постройки и их обитателей. Там, видимо, тоже было не очень глубоко, так как многие люди ходили в воде чуть выше пояса, а на отдельных участках резвились дети. «Прям Шанхай какой-то!» — хихикнул Няма. «Тут случайно не китайцы или вьетнамцы живут? Они любители так на воде жить». «Я такое в Камбодже видел», — тут же сказал Кирпич. Но не это было самое главное. Самое главное было то, что еще дальше этой деревни виднелись 4 острова. Между ними также курсировали большие и маленькие лодки, и на них что-то перевозили. Чуб пролетел над ними тоже, и мы увидели, что на двух островах очень редкий лес. Есть несколько построек и ровные участки обработанной земли. А на этих участках работают люди, обрабатывают различные растения. И там есть животные. Какие, правда, мы разглядеть не смогли. А водичка хороша, как на курорте каком, бирюзовая такая. Сверху это все великолепие было очень хорошо видно. Были и темные участки. Там, скорее всего, росли водоросли. Вон среди них люди ходят и что-то собирают в корзины, которые были у них за спинами. Сегодня, перед тем, как мы засекли осьминога и выдвинули туда механическую руку, оператор сказал, что там плюс 27 градусов. Прям курорт на воде. Отдыхай не хочу и занимайся рыбалкой. Рыбу на веревках тоже видно. Вон сколько ее сушится. На третьем острове вдруг появился черный дым. Квадрокоптер подлетел к нему, и стало видно, что там есть что-то типа кузни, и, кажется, еще вход под землю. Шахта? Непонятно, в общем. Животное есть вон точно, крутит колесо какое-то. А вот четвертый остров, он был немного больше других, и на нем росли деревья, большие причем. Чуб специально завис над ним, и мы увидели, как несколько людей срубили большое дерево, и оно упало. Спустился ниже. Ясно, там лесопилка. Вон заготовленные бревна и доски лежат. И люди. Много людей-то. Что-то строгают, пилят. «Фига себе тут цивилизация!» — выдохнул грач. «Думаю, что на двух островах они выращивают себе еду», — сделал я предположение. «На третьем добывают железную руду и ее переплавляют. Возможно, еще глину». «И шахта там, походу, у них», — добавил Клёпа. «На четвертом валят лес». «Крепость-то зачем, блядь?» — задал вопрос Колючий, который, наверное, интересовал всех. Но на этот вопрос ответа у нас пока не было. «Предлагаю спустить лодки и водники на воду», — снова сказал Риф. «Доплывем до крепости, осмотримся. Дальше можно будет в этот Шанхай сходить. Все равно надо будет там с теми людьми знакомиться». Тут да, тут Риф был прав. Вопросов лично у меня была куча. Зачем крепость? Почему она разрушена и кем? Зачем бойницы? От кого ее обитатели обороняются? Почему она именно, мать вашу, в этом месте построена? Ладно, острова. Они не очень большие, и люди на них выращивают себе еду и добывают необходимые полезные ископаемые. Они все живут в деревне из дерева, которое построено на воде. «Гляньте, мужики!» — ткнул пальцем в экран Леший. «Там на водных лыжах кто-то катается. Только мотоцикла не видно и волн нет». «Где?» — тут же спросил Чуб. «Левее чуть возьми и ниже». Приглядевшись, мы действительно увидели, что двое людей мчатся по воде. Когда Чуб приблизил изображение, мы все увидели, что люди просто мчатся по воде на лыжах, но того, что их тащит, не видно. «Как так-то?» — обалдело спросил Туман. «Чуб, давай ниже спускайся, только осторожно и потихоньку. Не надо пока, чтобы местные нас срисовали». По мере снижения квадрокоптера мы видели, как двое людей параллельно друг другу едут по воде на лыжах. И, судя по их рожам, им очень весело. Оба держали в руках какие-то веревки, уходящие в воду. «Да там их под водой, походу, что-то тащит», — воскликнул Туман. Квадрокоптер снизился еще ниже, и мы все увидели два силуэта под водой. Именно они и тащили за собой людей. «И что это?» — спросил Гера. «Или кто?» «Я думаю, что какие-то местные животные», — предположил я. «Вон еще один», — тут же сказал Чуб и направил квадрокоптер в другую сторону. Подлетев туда и приблизив изображение, на экране телевизора мы увидели, как точно такая же штука под водой тянет за собой небольшую лодку. Сидящий на ее носу человек также держится за веревки или поводья, уходящие под воду, и управляет с их помощью. «Прикольно!» — хихикнул Паштет. «Я бы хотел так прокатиться!» «Я с тобой, братан!» — тут же включился Упырь, не забывая шмыгнуть носом. — Я, кажется, понимаю, зачем там крепость, — неожиданно для всех произнес Чуб. Тут мы увидели, как квадрокоптер резко спикировал вниз и понесся над ровной поверхностью воды. Через минуту мы сообразили. Я-то точно. И сказал об этом вслух. — Глубина. — Точно, — кивнул сосредоточенный Чуб. От крепости шла большая прямая в сторону деревни. Заканчивалась она практически перед ней. По цвету воды было видно, что там другая глубина. По крайней мере, когда квадрокоптер летел над водой, дна, как в других местах, я не видел. И, судя по всему, местные используют эту канаву как сток. Вон по ней в сторону моря плывет различный мусор. Чуб еще резко развернул квадрокоптер и полетел назад. Точно. Вон люди выливают что-то из ведер в эту впадину, или что там было. Не долетая до них метров 100, Чуб резко взмыл вверх. Но за это время я увидел на экране, как этот плавающий мусор подхватило сильное течение и понесло в сторону крепости. Ширина этой канавы была метров 25-30, и, судя по всему, там глубина больше 5 метров. Вон эти лыжники, не останавливаясь, заехали в нее, и их скорость резко возросла. Затем они резко потянули своего же вправо, и те, кто их тянули под водой, пошли на мелкоту. Тут же за ними поднялся небольшой след от поднятого со дна песка. Мужчины, а это были именно они, размахивая руками, немного подпрыгивали на волнах и, кажется, что-то радостно кричали. Чуб летел прямо над ними, и мы увидели, как они подплыли к ближайшему дому. Оба лыжника потянули вожжи и остановились. Оба тут же погрузились в воду, быстро отстегнули свои лыжи, и к ним тут же подплыли эти животные. Чуб, нарушив приказ тумана, спустился ниже, и мы отчетливо увидели, что это точно какие-то животные, сильно смахивающие на скатов. Вон как их эти мужики гладят под водой и снимают с них веревки. Тут же рядом нарисовались несколько детей и также стали играть с этими морскими жителями. Один маленький пацанчик тут же забрался верхом на парящего под водой ската, и тот потихоньку поплыл под водой. Счастью, мальчишки не было предела. Из-под воды виднелась только половина тела пацана, но он крепко держался руками за небольшие выступы этого животного, и оно все ускорялось и ускорялось. Наконец оно набрало скорость, немного всплыло, и мы увидели, как из воды торчит то ли нос, то ли клюв. Но действовало оно как форштевень корабля и очень хорошо разрезало воду. Пацанчик, сидевший сверху, спокойно крутил головой в разные стороны. «Я тоже так хочу покататься», — законючил Котлета. «Походу, это какая-то местная разновидность скатов или дельфинов», — сказал Гера. И они достаточно шустрые под водой. То, что они шустрые, мы и так поняли. Скорость у них достаточно высокая. Ах! Парнишка не удержался на спине этого ската и, сорвавшись, упал в воду. Он тут же встал на ноги. Вода доходила ему по шею. По тени было видно, как скат тут же притормозил, резко развернулся и снова подплыл к нему. Мальчик снова забрался ему на спину, и скат уже более осторожно поплыл в сторону оставшихся позади домов. «Крутяк!» — засмеялся Слива. «На дельфинах я в детстве катался, и мой папа за это деньги платил, а тут у местных бесплатное средство транспорта». «Вон где они обитают», — снова сказал Чуб, и мы все увидели, как он подлетел к отдельно стоявшему сооружению. Внешне оно напоминало большой бассейн, и, судя по всплескам воды, там кипела жизнь. Проследив за движением второго ската под водой, мы увидели, как он на небольшой скорости заплыл точно в этот бассейн и тут же подплыл к бортику и высунул свою мордочку. Тут же один человек достал и бросил ему в пасть что-то из ведра. Может, рыба, а может, еще какой деликатес. Скорее всего, второе — так как за рыбой эти водоплавающие могут и сами поохотиться. «Давайте уже лодки спускать и мотоциклы», — снова сказал Риф. «Хватит телевизоры пялиться». тоже никто перечить не стал. Вода также затопила половину площадки. Пришлось намочить обувь, прежде чем мы вытащили на руках на нее лодки и, кряхтя и матерясь, водники. Наконец-то все. Можно ехать. Блять, у меня ноги по коленам мокрые. Про обувь молчу. Надо будет озадачить наших обувщиков, чтобы они сшили нам обувь. Ну, по типу той, как продают купающимся в теплых странах. Этакие легкие, хорошо сидящие на ногах тапочки, чтобы человек, наступив на камень или подводного ежа, не поранился. Ладно, потерплю. Меня сейчас больше крепость интересовала. До Шанхая, как его тут же все стали называть, и, думаю, это название к нему прилипло окончательно, от крепости было с километр, и то, что местные услышат шум двигателей, мы не боялись. Кстати говоря, когда Чуб летел над этой глубокой и широкой канавой, мы видели, как по ее середине в нескольких местах в воду установлены бревна. Они как бы преграждали ее собой. Но, судя по всему, кто-то или что-то все-таки прорвалось через них. В паре мест бревна были наклонены или отсутствовали. Мне вот интересно, как они их в дно-то так вбивают? Пусть там и песок, но его же надо разрыть, чтобы туда бревна поставить. Это же сколько им нырять-то пришлось? Да уж, работа проведена колоссальная. Одно дело на мелководье бревна в дно устанавливать, и другое на глубине. Я, конечно, не знаю тот их уровень развития, но с квадрокоптера никаких машин мы тут не заметили. Походу, тут тоже что-то типа средневековья какого-то. Поплыли или пошли, как говорят матросы. Мне как-то более привычно поплыли, пусть водоплавающие говорят, что так неправильно. Короче, погрузились в лодки и на два водника и взяли курс на эту крепость. Ворота тут же за нами закрылись. Договорились открыть их через час. Связываемся по рациям. Если все окей, их закрывают и снова через час открытие. И так далее. Мушкетеры тут же заняли оба водных мотоцикла. Правда, их пятеро, а водника два. Упырь, одуван и мамуля, как самые худые, уместились на одном. Правда, пока плыли, один раз сразу уронили упыря, а второй раз он свалился в воду уже перед самой крепостью. Ничего, ему полезно искупаться будет. Может, хоть свой шнобель морской водичкой прочистит. Для здоровья полезно. Подплыли снизу к крепости, соблюдая меры безопасности и держа оружие наготове. Хотя какие тут меры безопасности? Мы на 4 единицах техники, и нас на воде видно, как на ладони. Ладно, заплыли как бы под крепость. Она действительно была сделана из дерева и возвышалась над водой на добрый 5 метров. А вот основа крепости была из толстых и мощных железных балок. Это, честно говоря, нас сбило с толку. То есть было сделано так. В дно на глубине были установлены 4 балки. Из воды они торчали на 2 метра. И уже на эти железные балки горизонтально положили мощные деревянные балки, и на них уже строили крепость. Все это напоминало какую-то морскую платформу по добыче нефти или газа. Там тоже 4 ноги опоры. Только на платформе снизу ног большие поплавки, за счет которых платформа и передвигается. А тут эти железки крепко вбиты в дно, и эту крепость хрен чем сдвинешь. Да уж. Загадок полным-полно. Как и чем эти балки сюда тащили и устанавливали? Они же весят чуть больше, чем до хрена. Там же снизу крепости, по всему полу и частично стенам, было забито множество различных по длине металлических пик. Для чего они, мы поняли сразу. На пиках отчетливо виднелась засохшая кровь, и синяя, и красная, и куски еще чего-то, вероятнее всего, плоти морских животных. Обалдеть не встать. Получается, что на эту крепость периодически нападают местные морские гады и пытаются в нее пробраться. Но так как она достаточно высоко над водой, то у них это не особо и получается. Иначе бы эта крепость тут не стояла. Плюс эти шипы режут, щупальцы или чего там у зверей. Снизу вообще все бревна от песка струены и имеют такие же вмятины. Блин, да чем их так бьют-то? Честно, внушает уважение и страх. Все так добротно, мощно. Только пока мы к ней подплывали и искали, где вход, стараясь особо не крутиться, тут и там виднелись вмятины и хорошие такие царапины на бревнах. Ну, тут сразу стало понятно, что такие царапины могут оставлять только звери, отчего у меня мурашки по спине побежали, когда я представил их размеры. Царапки, ну, очень большие и глубокие. Да еще вмятины эти на бревнах. Вот они меня с толку сбили. Как? Откуда? Что могло их оставить? Такое ощущение, что по бревнам били кувалдами. Построена она точно посередине этой глубокой линии. Честно, мне прям побыстрее захотелось внутрь попасть. Хрен его знает, какая там глубина под нами и что там в воде плавает. Судя по всему, не у меня одного были такие мысли. Вон как резво пацаны, стоя в лодке, закинули в обнаруженный люк маленького вместе с веревкой. Ну а следом уже по ней забрались мы. Забравшись внутрь, огляделись. Два этажа, второй открытый, на обоих бойницы, лестницы. В парочке мест лежат большие камни и дубины из дерева. «Пацаны, смотрите, что я нашел!» — радостно прокричал паштет откуда-то из-за угла. «Только не взрывай ничего!» — тут же крикнул ему Туман. «Не, смотрите!» Он вышел, держа в руке две палицы с вбитыми в них металлическими штырями. «Дай мне одну!» — тут же подскочил к нему упырь и выхватил себе такую палицу. Он тут же начал крутить ей в руках и, размахнувшись, бил ее в столб. «Вещь!» — глаза упыря горели огнем. «Этой штукой можно осьминога насмерть зашибить!» «Ага!» — хмыкнул Большой. «Он тебя быстрее своими щупальцами скрутит!» Судя по тому, как упырь задумался, эта мысль ему в голову не пришла. «Добротненько тут все так сделано», — обойдя первый этаж, произнес Няма. «Тут да, тут я был согласен. Как я уже говорил, сама крепость где-то 20 на 20 метров, ну, может, чуть больше. На первом этаже в полу пару люков, которые закрываются мощными крышками. Крышка того люка, через который мы забрались сюда, была выбита снизу мощным ударом. Вон видно, как петли вырваны. Посередине небольшой бассейн, тоже железный. Посмотрев на него сверху, увидели его дно. Он уходил в воду на пару метров, и у него был один подводный вход, который также перекрывался сверху с первого этажа железной задвижкой. Тут мы сделали предположение, что это для их скатов. Они могут заплыть сюда, в этот бассейн, и будут находиться в безопасности. Поднялись на второй этаж. Тут высота стен с пару метров, есть подиумы, лестницы, небольшие крышки из толстых досок. И везде, в полу и в стенах, сделаны отверстия для стока воды. «Мужики, смотрите!» — крикнул нам осматривающий второй этаж Клёпа. Он в этот момент зашел в небольшую комнату. Пройдя туда, мы увидели следы крови. «Походу, тут раненых держали», — как-то осторожно сказал Колючий. Обойдя всю крепость еще раз, мы нашли застывшую кровь в нескольких местах. Также были обрывки одежды, и изнутри увидели обгоревшую часть стены. Странно. Вокруг воды столько, а тут пожар был. Может, у них тут горючка какая разлилась, и тушить было некогда. Или часовой спал. В любом случае, эта стена требовала ремонта. «Митяй, как там?» — крикнул Туман нашему снайперу. Тот стоял на втором этаже и наблюдал в прицел своей снайперской винтовки за деревней. Кирпич и Леший также в бинокли смотрели по сторонам. «Тихо все!» — не отрываясь от прицела, ответил Митяй. «В общем, как вы все поняли, — обвел нас взглядом Туман, — данная крепость построена для обороны». «От кого?» — тут же спросил Упырь. «Позвольте я попробую объяснить», — поднял вверх руку Гера. Туман кивнул. «А я уже примерно представлял себе назначение этой крепости. То, что у нее стратегическое направление, было очень хорошо понятно. Как вы видите, крепость построена на глубине. Думаю, под нами, он пальцем в пол, бревен под водой еще больше. Этот глубокий канал местно используют для сброса в него различного мусора и, скорее всего, для ловли рыбы. Вокруг деревни слишком мелко, чтобы она там плавала. Плюс их скаты, скорее всего, своим присутствием рыбу просто пугают. Но в этом море живут очень опасные морские хищники, и я думаю, что они периодически сюда наведываются. Вот эта крепость и построена для обороны. Странно только то, что в данный момент она пустует. Может, хищники по часам или по дням каким нападают, и в определенные дни от нее нет толку. «Это получается, что хищники могут выбираться на мелководье?» — сделав большие глаза, спросил паштет. «Получается так», — пожал плечами Гера. «Осьминог — это только один вид, который мы тут видели». «А почему просто не перекрыть этот канал теми же бревнами более плотно?» — спросил Котлета. «Или железной решеткой какой?» «Да», — неожиданно для себя сказал я, — «эта идея мне в голову не пришла». «Да может, они там и есть. Мы их просто не видим под водой». «С другой стороны, мы видели бревна там», — он нам показал сторону деревни. «Там же заметно, что несколько бревен снесены чем-то большим и тяжелым». «Тут, может быть, дело и в течении», — задумчиво произнес Гера и стал смотреть куда-то вбок. «Вполне возможно, что у местных нет просто должной техники или сил, чтобы установить бревна так, чтобы перекрыть ими канал полностью, плюс мало железа. Или животные, которые на них нападают, не очень уютно себя чувствуют на мелководье». «Но то, что все это, — он еще раз осмотрел второй этаж крепости, — построено для обороны, — точно». «А почему они тогда не уйдут жить в другое место?» — задал вопрос Колючий, как будто у него были ответы на все вопросы. «Куда? Ты же сам сверху видел. 4 острова, и везде вода. Чуб высоко взлетал». «Да, — подтвердил Чуб, — на 500 метров, а с этой высоты до горизонта видно примерно на 80 километров». «Вот и никто из нас не видел ни капельки суши. Понятно, что мы без мощной оптики так далеко и не увидим, но на пару десятков километров нам наших глаз такой высоты хватит, а мы ничего не видели. То есть они здесь живут давно. Думаю, что все это, — он обвел вокруг нас руками, — какой-то участок, где такая небольшая глубина, а дальше море и хищники. То есть им просто некуда плыть, вернее, не на чем. Больших кораблей или лодок мы у них не видели». «Обалдеть, у них же тухо», — сморщился Клёпа. «Жить всю жизнь в одном месте, без возможности куда-либо выбраться. Прям какие-то водяные люди». «Каждому свое. Судя по постройкам, живут они так давно. Такую крепость за месяц не построишь. И Шанхай этот их тоже. Как вы думаете, сколько там населения?» Тут же посыпались предположения. В итоге, после небольших споров, сошлись во мнении, что людей там не больше 200-300 человек. И, судя по их лодкам и железу, которое мы тут увидели, у них тут все достаточно примитивно. Живут в своих домиках, выращивают еду на островах, отбиваются от морских хищников. А железа у них мало точно. Если они действительно добывают железную руду на островах, а больше просто негде, то у них жесткая экономия. Тут-то вам в крепости немного железа. Петли, засовы и палец эти с железными пиками. Да кто-то обломанный нож нашел. Вернее, его лезвие. Оно было в бревно воткнуто. Мы его еле вытащили пассатижами, которые оказались среди инструментов в воднике. Если бы железа было больше, то местные, я думаю, обязательно установили вдоль береговой линии мощный железный забор. Кстати говоря, с крепости отчетливо было видно, где начинается глубина. От крепости до глубины не больше 100 метров. И еще с квадрокоптера мы видели, что крепость стоит как внизу буквы «В». По бокам мелководье, а дальше глубина. Да и дерева у них не так много. Остров-то с лесом у них один, Значит, и деревяшек различных у них тоже мало. Если у них, конечно, эти деревья не так, как у нас, за пару недель вырастают. Но это маловероятно. «Нам надо либо свою технику затаскивать сюда», — сказал Риф, «либо двигаться дальше в сторону Шанхая». «Тут пока все тихо», — показал он на экран эхолота, который взял с собой. «Ничего большого в воде нет. Пока. Но если сюда какая-нибудь хреновина подплывет, первым делом наши лодки и мотоциклы утопит. Пешком-то мы, конечно, до ворот дойдем, вернее, добежим, но как-то лучше с ветерком домчать». Также надо подумать, как нам затаскивать внутрь крепости наши лодки и водники. Вот так оставлять их внизу, где они сейчас болтаются, пришвартованные на воде, глупо. Скорее всего, придется в полу крепости на первом этаже делать какой-то люк и устанавливать лебедку. Правда, это все нужно будет делать, если мы действительно решимся тут остаться и закрепиться. Но вот что самое интересное. Наши пацаны, которые тут сейчас были, потихоньку изъявляли желание тут-таки закрепиться, посмотреть, как живут местные. А Гера сказал, что у нас есть несколько ученых, которые обязательно захотят начать изучать местных хищников. Это же прорыв науки и все такое. А Котлета уже во все глаза смотрел в бойницу на море и сжимал в руках свой гранатомет. На вопрос Тумана, что он там пытается рассмотреть, тот ответил, что ему хочется глушануть пару осьминогов. Само собой, пострелять по гадам захотели и другие. Как дети, честное слово. «Время, мужики!» — посмотрел я на часы. «Я не знаю, сколько у них тут сейчас, но у нас уже 6 вечера». «День пролетел!» — я щелкнул пальцами. «До темноты 2-3 часа. Что делаем? Плывем в деревню и попытаемся наладить контакт или возвращаемся к себе?» «И завтра уже к этим», — я кинул головой в сторону Шанхая. «Слушайте, мужики», — проглотив мой вопрос, сказал Риф, — «есть предложение». Все с интересом уставились на него. «Если мы, как я понимаю, решили тут уже остаться, посмотреть на быт местных, пострелять по морским гадам и поохотиться». «Да, да», — закивали головами собравцы. «Мы тоже хотим», — ответил за всех паштет. А я только вздохнул. «Короче, нам же можно поставить вдоль береговой линии наши башни». «Точняк!» — улыбнулся Большой Вася. «Поставить 5-6 башен, сделать между ними переходы, и нам и местным никакие гады не страшны будут». «Саша, беру все на себя», — тут же быстро сказал мне Риф. «Установка башен у нас уже отработана. Поставим за 1-1.5 недели, они же сборные. Их ноги мы уже научились устанавливать и знаем, как вбивать, тем более тут мелководье. Надо только понять, какие тут зверюшки плавают. Думаю, что один из бронированных катеров сюда перетащить можно и поплавать тут туда-сюда». «Вот с этим бы я не торопился», — внезапно покачал головой Гера. «Я имею в виду насчет катера. Вы видели, какие бревна установлены дальше перед деревней?» «В пару обхватов», — тут же сказал Клёпа. «Да и их снесли. Понимаете, их снесли. Представьте, какой должен быть вес у того, кто их снес. Это чудище катер на раз перевернет». «Да ладно, Гер», — махнулся от него Риф. «Может, их просто плохо в дно установили». «Я предупредил», — буркнул Гера и отвернулся, делая вид, что изучает, как установлен столб, поддерживающий 2-й этаж. Затем резко повернулся и сказал. «Это первое. А второе, надо выяснить у местных, как часто нападают морские хищники. Почему? Какой промежуток времени между нападениями? Ведь неспроста сейчас эта крепость пустует. Значит, местные спокойны и не боятся нападения». А у меня почему-то после слов Геры как-то засосало под ложечкой. Ох уж эта самоуверенность пацанов наших. С катером, думаю, точно торопиться не стоит. Что я им сразу и сказал. Смотрю, задумались. «На башне пушки и всех хищников в лохмотья разнесем. Но больше меня, конечно, интересует, как там местные живут, ткнул Лейв пальцем в сторону деревни. «Я сильно извиняюсь», — внезапно раздался голос Митяя, который также наблюдал за деревней в прицел своей СВД, стоя на небольшой лестнице. «Но, кажется, в Шанхае проблемы». «Что там?» «Не знаю, но там народ как-то руками машет и орет». «А, во, увидел. Кажись, кого-то эти скаты или дельфины волокут за собой». Мы все мигом подбежали к смотровым щелям, и кто в прицелы, а кто в бинокли, стали смотреть за развернувшимися около деревни событиями. В свой бинокль я увидел, как на небольшом плоту сидят двое ребятишек, кажется, мальчик и девочка, и плот с хорошей скоростью плывет по воде, и это животное, на одном из которых только что катались другие жители, тащит этот плот в сторону глубины. «В воде движение!» — раздался радостный голос Котлеты. «На глубине!» «Не вздумай стрелять!» — быстро оторвавшись от бинокля, сказал я ему. «Я тоже щупальца вижу!» — добавил Упырь. «Блядь! На глубокой воде осьминог появился!» «Надеюсь, дети умеют управлять этим животным, и они сейчас остановят плот?» Мы продолжили наблюдение за плотом. В мощный бинокль мне было видно, как оба ребенка легли на плот, а пацан пытается руками нащупать в воде поводья, чтобы остановить несущегося и тянущего за собой плот с детьми на открытую воду животного. Тут же с деревни в погоню бросились 4 человека. Двое было на лыжах, а еще двое на досках. Вот же серферы, мать их. Но первый плот с детьми оторвался от них слишком далеко, и прежде чем деревенские достигнут плота, он уже будет в глубокой воде. А там, судя по словам мушкетеров, уже поджидает осьминог. И то, они заметили только одного, может, их там несколько. «Плавники еще какие-то, пацаны!» — возбужденно крикнул Упырь. «Акулы, походу! Детей сейчас сожрут точно!» «Надо спасать детишек», — негромко сказал Туман. Но это я уже и так понимал. Плот тем временем уже преодолел половину из этого километра от деревни до открытой воды, и животное, которое его тянуло, держало курс точно на глубину. Если оно не изменит свою траекторию, то проплывет мимо крепости метрах 200. «Маленький, рыжий, в одну лодку, собр ваша вторая», — начал отдавать распоряжение Туман. «Прикрываете нас по команде». «Я на воднике», — быстро сказал я, опережая Тумана, пока он не назвал кого-то другого. Тот же вскочил и побежал к люку. «Я на второй водник», — услышал я за спиной его голос. «Остальные попробуйте прикрыть нас с воды, только в нас не попадите». Все это я уже услышал, когда из люка быстро спускался по веревке на водный мотоцикл. Следом за мной посыпались пацаны. Кто-то свалился рядом со мной в воду. Туман поторопился, видать. С 5-метровой высоты-то хорошо он бахнулся, плашмя. «Вытаскивайте его назад!» — заорал сверху грач. «Я на воднике!» И он сиганул ногами вниз в воду. «Мать твою! Я надеюсь, тут не плавает осьминог!» Грач вошел в воду красиво. Мы подтащили Тумана к веревке, и клёпа с колючим быстро обвязали его ей. Тут же его тело стало мощными рывками подниматься наверх. Туман был в сознании, но глазами вращал, как после хорошей попойки. Видать, он очень уж неудачно шлепнулся об воду и немного потерялся в пространстве. Взревели 4 двигателя, и мы рванули вперед. У нас с грачом были водные мотоциклы БРП — мощностью 300 лошадиных сил. Выстреливает он до сотки с таким мотором за 3,8 секунды. Так что нагнать плот с детьми было делом нескольких секунд. На обеих лодках тоже стояли хорошие и мощные моторы, но все-таки лодки немного отстали. Детей мы догнали мгновенно. Пацан, увидев нас, аж замер. Он прекратил попытки достать из воды поводья и во все глаза таращился на нас. «Блядь, вот и глубокая вода. и, судя по всему, нас там дальше ждут. «Давайте сюда быстро!» — закричал я, протягивая руку мальчику. С другой стороны к плоту подъехал грач. «Давайте же, ну же!» — кричал он девочке. Но дети от страха вцепились руками в доски, из которых был сделан плот, и ни в какую не хотели его отпускать. «Блядь, вон прямо по курсу перед нами появились два плавника, про которые говорил упырь. И движутся они прямо на нас. Все, мы на глубокой воде». Тут же сухо щелкнул одиночный выстрел из СВД. Тут же я увидел, как около одного из плавников поднялся фонтанчик воды. За ним еще и еще. Митяй пытается остановить эту акулу или что там к нам плывет. Но она, не сбавляя скорости, идет на нас. Также захлопали одиночные выстрелы, и вокруг плавника только так вспухивали такие же фонтанчики воды. Видимо, кто-то из ребят решил поупражняться в снайперской стрельбе из автоматов. «Стреляй по скату, который тащит плот!» — заорал грач. Левой рукой я быстро перехватил свой МП-5 и, сняв его с предохранителя, практически не целясь, выпустил длинную очередь по виднеющемуся под водой скату. Это был скат, либо животное очень сильно на него похожее. Размах крыльев пару метров точно, только посередине его тела какое-то углубление. Вода чистейшая, он плывет под водой. Ну, может, сантиметров на 30 погрузился, я его очень хорошо рассмотрел. Моя очередь лупилась ему точно в голову и пришлась по телу. Тут же на воде появилась кровь, и плот резко сбросил скорость. Думаю, что прошил я его насквозь, и с такими ранениями ему точно не выжить. Мимо нас промчались две лодки с пацанами, и практически одновременно с них открыли огонь. Они стали лупить длинными очередями по воде. Поднялся хороший такой грохот. Оба ребенка закричали, девчонка вообще орала, как резаная. Пацан, поорав и увидев мой взгляд, тут же замолчал. Мужик. А девочка, ясно все. «Давай сюда быстро!» — снова закричал я ему и протянул руку. Наконец-то он решился и попытался оторвать руки девочки от досок, но та вцепилась в них мертвой хваткой и продолжала орать. Вот же, блядь, ну чё орать-то? «Грач, поводья!» — закричал я ему, увидав свисающие в воду веревки. Тот понял все мгновенно и, быстро подъехав к носу плота, схватил поводья. Вокруг нас вся вода уже была красная. Я молил Бога, чтобы сейчас на нас не кинулась акула. Мы же просто стоим на месте. Скат уже утонул. Я крутился вокруг наводника и смотрел то на плот, то на воду. Сбоку от меня слышится бешеная стрельба. Пару раз взорвались гранаты. Видать, кто-то из ребят пытается оглушить этих морских гадов. Смотреть на них было некогда. Надо детей отсюда утаскивать. Сбоку от себя увидел движение и, резко развернувшись, выпустил туда остатки магазина. Пули, чавкнув, ушли в воду. Я где-то читал, что когда выпущенная пуля входит в воду, опасна она только на глубине не более метра. Дальше все. Она теряет свою убойную способность и просто превращается в кусок свинца. Но, судя по силуэту, большому силуэту под водой, который дернулся от моих попаданий, я его таки достал. Что это было, я не понял. Тоже какая-то хрень морская. Взревел двигатель гидроцикла. Грач схватил таки поводья плота и, выжав газ, стал удаляться с детьми в сторону мелководья. Мельком взглянув туда, увидел, как граница между мелкой и глубокой водой подплыли эти лыжники. Трое, кроме одного, остановились. Какой-то мужик, стоя на доске, яростно топал по ней ногой и двигался в нашу сторону. Блять, к нему сбоку перла акула, вон ее плавник всплыл, а он ее, походу, не видит. Он полностью поглощен своей погоней. Вероятно, это отец детей. Бля, он ломится к нам, позабыв обо всем на свете. Его же самого сейчас сожрут. «Акула!» — заорал я во все горло и показал ему рукой. Но мужик меня не понял. Он разогнался на своем скате достаточно хорошо и на всех парах двигался к воднику грача. За плотом также увязался плавник. Девочка перестала кричать и теперь большими от ужаса глазами смотрела на преследующий их плавник. Грач не мог выжать полную скорость на гидроцикле. Один бы он с легкостью оторвался от акулы, но тут были волны, и на скорости плот с детьми однозначно бы перевернулся. «Валите нахрен оттуда!» — услышали мы в наушниках голос тумана, сдобренный хорошей порцией мата. Судя по увеличившимся оборотам двигателей лодок, пацаны услышали его команду. Я быстро обернулся и увидел, как маленькие рыжие кинули по несколько гранат в воду. Над ее поверхностью то и дело показывались большие тела морских хищников, и их размеры совсем меня не радовали. Маленький тут же упал на дно лодки, а рыжий схватился за рукоятку газа и выкрутил его полностью. Лодку аж подкинуло вперед, но она мгновенно сорвалась с места и вовремя. Там, где они только что крутились, из воды вынырнул осьминог, и в бессильной злобе его щупальца захлопали по воде. И тут рванула одна из гранат. Взорвалась она практически под ним, и взрывом его выкинуло из воды полностью. Вода тут же окрасилась в синий цвет, и, скорее всего, уже мертвый осьминог упал назад в воду. В эту кучу крови и кусков мяса тут же нырнул один из плавников акул. Было видно, как после взрыва одна из акул резко изменила направление и буром прошла сквозь тушу осьминога. Она его просто поволокла перед собой. На поверхности воды виднелись волочащиеся щупальца. Точно готов. А акула его, походу, жрет прямо на ходу. Правильно. Хоть одна отвлеклась от нас. Тут же на поверхности показалась башка одного из осьминогов. Уж не знаю, чего он там хотел рассмотреть, но он на свою глупость всплыл. Любопытнее больно. Ну и этим не преминули воспользоваться Митя и собровцы. Я снова услышал выстрелы от крепости и увидел, как в всплывшей голове злющего осьминога появляются лишние дырки, а оба собровца уже на ходу, стоя на коленях в лодке, поливают его свинцом из своих автоматов. Снова смотрю вперед. На мелководье. Я уже несусь по воде, быстро догоняя лодки с пацанами и плот с детьми. Мужик на доске уже разворачивается. Он заметил плавник и теперь топает по плоту еще сильнее, пытаясь оторваться от акулы. И тут лодка с маленьким и рыжим буквально взлетела в воздух. В воде тут же показалось тело какого-то животного. Блять. Большая акула, мать ее! Лодка налетела на ее тело и, перевернувшись в воздухе, шлепнулась в воду. И рыжий, и маленький полетели в воду. Лодка приземлилась днищем вверх, и ее двигатель мгновенно заглох. И практически мгновенно впереди по курсу этого недоделанного серфера появились щупальца. Щупальца как хлыстом ударила по воде как раз между скатом и человеком. Человек мгновенно зарылся в воду. Как говорится, скат в одну сторону, человек в другую, его доска в третью. «Уходи, грач, уходи!» — прокричал я ему, увидав, как он обернулся, и увидел, как лодка с ребятами перевернулась. К барахтающимся и матерящимся в воде ребятам тут же устремились и я, и лодка с Клёпа и Колючим. Они были быстрее. Пока Клёпа расстреливал из автомата кого-то в воде, рыжий схватился за натянутую веревку вдоль борта, а маленького схватил за руку Колючий. Затем он быстро протянул вторую руку к ручке управления газа, и лодка стартанула вперед. Все, ребята ушли. Но есть еще мужик. Дети снова закричали, и было видно, как мужик крутится в воде, отбиваясь от кого-то. Он яростно тыкал чем-то в воду, одновременно то ныряя, то всплывая вновь. Что-то большое хлопало крыльями по воде, помогая мужику. Неужели это его скат? Неужели это животное помогает человеку? Я как мог максимально быстро приблизился к мужику и увидел крутящуюся между человеком и скатом большую акулу. Она таки умудрилась цапнуть за крыло ската, и на поверхности воды тут же появилась кровь. «Саня, уходи!» — снова заорал наушник у меня в ухе голосом тумана. Быстро перезарядив свой автомат, я стал короткими очередями стрелять в акулу, стараясь не задеть ската и барахтающегося мужика. Мужик-то охренел. Только непонятно от кого. От акулы, от меня или от моего мотоцикла. Было непонятно, кто кого поддерживает. То ли он ската, то ли скат его. «Хватайся быстро!» — закричал я ему и протянул левую руку. «Ика! Ика!» — закричал мужик, показывая мне крыло ската из-под воды. «Ясно. Ската он не бросит, и он ранен». Решение пришло мгновенно. «Давай поводья свои, твою мать!» Я и сам их попытался схватить, но, сидя на воднике, это было не очень удобно, высоковато. Но мужик сразу понял, чего я хочу, и протянул мне поводья от ската. Я быстро намотал их на руль и снова протянул ему руку. Тот с проворностью обезьяны забрался на мотоцикл. За доли секунды я увидел, как к нам со всех сторон направляются три плавника и парочка осьминогов. Вон их щупальца то и дело из воды вылетают. Эти сейчас гробастают и утянут на дно. «Держись!» — прокричал я ему и, схватив его за левую руку своей, показал, что надо держать меня за тело. Он сообразил и вцепился в меня мертвой хваткой. «Газ!» Гидроцикл взревел, и мы тронулись с места. Сзади где-то на привязи болтался этот Ика, или как там его. Я периодически оборачивался и видел, как в буруне воды то и дело мелькает то ли его тело, то ли его крылья. Оторвались мы от преследующих нас морских гадов очень быстро. Вон на мелководье уже стоят наши пацаны в окружении местных и смотрят на нас. «Всем огонь!» — раздалась короткая команда тумана. Думаю, что этого момента ждали все ребята. Позади нас, метрах в 60-80, вода вспухла. То место, где виднелись плавники и щупальца осьминогов, буквально вспухло от многочисленных фонтанов. Думаю, что котлета в мгновение ока выпустил в это место все 6 гранат из своего гранатомета. Работали пулеметы Большого и Нямы. Хлопали помповики и лупили калаши. По воде прошелся огненный смерч. Скорее всего, очень многим этим морским хищникам сейчас прилетело. И прилетело очень хорошо. Стоящие на мелководье аборигены аж присели. Детишки уже не кричали на плоту. Они во все глаза таращились на воду. Собравцы и грач также стреляли из своего оружия. Я на всякий случай взял чуть правее, и вот мы вылетаем на мелководье. Тут же почувствовал, как мотоцикл стал тяжелее рулиться и двигаться. Видимо, этот скат достаточно тяжелый, и у него нет сил, чтобы держаться на плаву. Вот он и опустился на песок. И я мотоциклом волочил его по дну. Подплыл к пацанам и остановился. Мужик прокричал что-то неразборчиво, отпустил меня и, спрыгнув в воду, тут же ринулся к детям. Убедившись, что с ними все нормально, он развернулся и, как мог, в воде по грудь устремился к скату позади моего водника. Дети, не сговариваясь, спрыгнули в воду и также поплыли к животному. С мотоцикла я видел, как скат из последних сил старается удержаться на плаву, но его все равно тянуло на дно. И пока люди до него добирались, он опустился на песок. Вон. На глубине метр лежит его большое тело и слабо трепыхается. «Ика! Ика!» — кричали они наперебой, стараясь как можно быстрее до него добраться. Подплыв к нему, они очень бережно подсунули под него руки и стали его держать, периодически высовывая его морду из воды. Из его левого крыла шла кровь. Этот мужик что-то прокричал находящимся в полном шоке другим троим мужикам, которые пялились на нас, не отводя глаз. Один из них тут же встрепенулся и, сняв с пояса небольшую банку, тут же бросил ее моему седоку. Он, поймав ее, тут же открыл и, запустив в нее руку, вытащил оттуда какую-то белую смазку и, что-то говоря, аккуратно стал мазать раненое крыло этого ската прямо под водой. Я еще обратил внимание, что эта троица других мужиков также стоит в воде, и перед ними парят три большущих ската. Ну и большие же они, мать их. Прям реально огромные. Дети тоже гладили по телу скату и что-то лепетали на своем языке. «Вы там все целые, мать вашу!» — снова заорал в рацию Туман. «Котлета, хватит стрелять уже!» Хлоп! Из крепости вылетели еще две гранаты и, шлепнувшись в воду, взорвались. Стоящие рядом со мной ребята также прекратили стрелять и, не опуская оружия, смотрели на воду. Грач, стоя на квадроцикле, собравцы, стоя в лодке, а маленькие рыжие по грудь в воде. «Да живые мы, живые!» — ответил я Туману. «Все нормально. Сейчас будем с местными знакомиться». «Я тоже хочу!» — завопил на общей волне паштет. «Я тоже не против!» — пробасил Большой. «Давайте забирайте нас отсюда!» — подключился Кирпич. «Нам нужна лодка, а еще лучше две», — сказал Грач, слышав голоса ребят в рации. «Ворота откроются через 35 минут. Время у нас еще есть». «Лодки надо везти из речного», — ответил я. «Хрен они будут в крепости сидеть». «Эй, чуваки!» — крикнул я стоящим мужикам в воде. «У вас лодки есть?» Я стал тыкать в сторону деревни пальцем, потом на нашу лодку и потом на крепость. Но, судя по их рожам, они меня совсем не понимали. Мужики растерянно переводили взгляд друг на друга и потихоньку пожимали плечами. Зато я смог их как следует рассмотреть. Ничего нового для себя я не увидел. Все четверо по пояс голые. Дальше в воде виднеются шорты. На ногах также нет обуви. Единственное, у всех через плечо веревки. На боку висит то ли нож, то ли небольшое мачете. Вода искажает, особо непонятно. А вот волосы на голове у всех завязаны в тонкий хвост. Мальчик также в шортах. У девочки шорты и короткий топик. Им лет по 11-12. Они уже подтянули к себе свой плот и, забравшись на него, пытаются вытащить на него этого ската. Наконец остальные мужики после очередного окрика моего пассажира включились, и они затащили его на плот. Дети тут же спрыгнули в воду и оказались практически по шею в воде, но их это совсем не беспокоило. Они тут же стали гладить ската по крыльям и туловищу. «Твою же мать!» — потихоньку выдохнул Грач, когда мы таки увидели лежащего ската. «Да, это был скат, только скат не в том виде, в котором мы привыкли их видеть на нашей бывшей матушке-земле, или наши песчаные скаты, те на земных сильно смахивают». Этот кардинально отличался. Как я уже говорил, его крылья были очень большие и мощные. Вон они с плота свисают в воду. А мужик с ребятишками молодец. Они бережно поддерживают раненое крыло. Мужик, как человеку, шепчет что-то скату и гладит его по телу. А дети аккуратно продолжают своими ручонками втирать ему мазь. Кстати говоря, кровь у него остановилась. Скорее всего, он обессилел и от кровопотери, и от драки с акулой. Я же, когда к ним подъехал, очень хорошо видел, как скат, будучи уже раненый, крутился вокруг мужика и, махая своими крыльями, отбивался вместе с мужиком от здоровенной акулы. Солнышко тут очень жарко, и кожа ската мгновенно на нем высохла. Дети и пару мужчин тут же стали поливать его водой. Скат активно работал жабрами, они у него сверху, но, скорее всего, и снизу тоже есть, вон как он ими дышит. Сама голова немного выпирает и больше похожа на небольшой утюг. В спине, точно посередине, есть два нароста и небольшое углубление. Наросты типа каких-то крюков. Ага, вон мужик снимает с них веревки. Опа, вот это картина. Наросты распрямились и отпустили веревки. Затем снова закрылись. Крутяк! Он веревки сам удерживает. Видать, эти скаты достаточно умные. Вон как старается погладить здоровым крылом стоявшую в воде девочку, а та продолжает лить на него воду. Трое других скатов отпустили веревки и шмыгают туда-сюда. А хороша от них волна-то. Тут вода спокойная, но я, сидя на гидроцикле, пару раз чувствовал, как один из скатов проплывал под ним, и мотоцикл ощутимо качался. «Они нас не сожрут?» — вцепившись в лодку, спросил Рыжий, оглядываясь вокруг. «Не боись, братан!» — засмеялся маленький, снимая с себя, сидя в лодке, мокрые кроссовки. «Не сожрут! Они у них тут что-то по типу лошадей. Вон, смотри, как местные с ними возятся!» «Вы чё там застыли-то, ёп!» — напомнил себе Туман. «Вы сюда подплывете или нет?» «Да плывем уже!» — ответил я. «Вась, сгоняй за пацанами!» «Они же все сюда не поместятся!» — растерянно посмотрел он на лодку. «Думаешь, есть смысл всех в деревне это тащить?» — осторожно спросил грач. «Может, откроем ворота и домой? Завтра притащим пару лодок и уже нормально к ним сходим. Через пару часов стемнеет. Хватит на сегодня». «Поддерживаю!» — кивнул Клёпа. «Там вся деревня на вас зырит», — доложил глазастый Митяй. «И к вам еще человек 10 отправились». Посмотрев в сторону деревни, мы действительно увидели, как от нее отделилось 10 точек, а может и больше. Там и на ногах люди плыли, и на лодках. Еще бы! Мы своей пальбой и взрывами всю деревню переполошили. Причем на веслах никто не шел, всех за собой тянули скаты. Точно у них тут скаты вместо лошадей. «Надо сваливать, пацаны», — сказал Рыжий. «Пока, мужики», — сказал я мужикам и завел двигатель. «И вам пока», — помахал я рукой детям. Девочка тут же нырнула за крыло ската, а пацан молодец, улыбнулся и также махнул мне рукой. Мужики кто махнул, а кто нет. Но выглядели они очень озабоченными. Именно озабоченными и немного испуганными. Пока мы плыли в сторону крепости, Клёпа рассказал, как эти мужики ныряли в воду в тот момент, когда они стреляли из автоматов. Я посадил к себе наводник Рыжего, грач Клёпу, и мы потихоньку пошли в сторону крепости. Посмотрел на местных я только тогда, когда мы уже подплыли к крепости. Потихоньку все из деревни доплыли до оставленной нами группы людей, но за нами никто не двинулся. Они покружились вокруг, взяли на буксир плот с раненым скатом и почапали в сторону своей деревни. Думаю, что разговоров им теперь обеспечено на всю ночь. Шуму мы тут навели сегодня достаточно.